Я понял, что это был человек необычной судьбы, и убедился, что передо мной один из смиренных духом, у которого от постоянных размышлений и одиночества помутился разум. Иначе как бы он смог хвалиться тем, что обладает властью над небесами и землей? Однако я все же решил запомнить его совет, потому что, вполне возможно, он умел угадывать будущее. Тогда он сказал: «О, несчастный! Ты смотришь и не видишь, слышишь и не разумеешь. Однако придет день, и ты об этом вспомнишь, о Марк, и тогда тебе придется умереть имени моего ради, чтобы оно осветилось в тебе, как во мне освещается имя моего отца». «А что за несчастье ты мне предрекаешь?» — вздрогнув, воскликнул я, не понимая смысла его слов. Я подумал, что он не умеет верно изъясняться по-гречески, потому что мне никак не удавалось понять его. Он глубоко вздохнул и, неожиданно сбросив с себя плащ, остался нагим до пояса. Бедность его была столь вопиюща, что на нем не оказалось даже туники. «Прикоснись к моей спине», — обернувшись, сказал он. Протянув руку, я ощупал его плечи, на которых остались рубцы от кнута. Еще раз вздрогнув, он приложил мою руку к левому боку, и мой палец попал вслед от глубокой раны. Его действительно так ужасно мучили и пытали, что он вполне мог утратить рассудок. Я проклял иудеев, поступавших так друг с другом из-за своей религии, потому что в этом человеке не было ничего дурного, даже если он говорил не совсем обычные вещи. Во мне пробудилась огромная жалость к нему. «Назови мне хотя бы свое имя. Возможно, мне удастся добиться, чтобы тебя прекратили преследовать». Тогда он ответил: «Если в нужный момент ты будешь моим свидетелем перед людьми, я стану твоим свидетелем перед моим отцом». «Но твое имя», — взмолился я. «И кто же твой отец, если ты его так превозносишь? О, странный человек!» Но он лишь промолчал в ответ и, укутавшись в плащ, стал медленно удаляться, давая тем самым понять, что наш разговор окончен. Несмотря на то, что он был из плоти и крови, в чем я мог убедиться собственноручно, он показался мне настолько необычным, что я не посмел следовать за ним и надоедать ему своими вопросами. Меня разбудил свет зарождающегося дня. Над противоположным берегом озера поднималась безмятежная, словно водная гладь солнца, обрамляя золотом вершины гор. За озером, будто видение сна, поднимались портики Тивериады. Перед моим взором предстала мирная красота, и мне казалось, что после сна я родился другим человеком в другом мире. Однако незнакомец и его сети куда-то исчезли. Остатки вчерашнего ужина были разложены как бы специально для нас. Мы втроем молча и с аппетитом поели, а затем вернулись на берег лодки. Я осмотрелся вокруг, напрасно пытаясь отыскать взглядом одинокого рыбака. Вчера вечером он говорил, что на рассвете собирается отправиться на рыбалку. Однако нигде не было видно даже его следов. Рыбаки широкими гребками весел уводили лодку от берега, и ее нос разрезал прозрачно чистые воды, в которых отражались вершины гор. Испытывал ощущение наготы и свободы, словно кто-то избавил меня от тяжести ненужных одежд. Рыбаки продолжали усиленно грести, глядя только вперед, желая как можно скорее удалиться от чужого берега. Я же не переставал оглядываться назад, пытаясь увидеть где-нибудь на берегу силуэт одинокой человеческой фигуры. Однако это занятие оказалось бесплодным. «Кто был тот человек, приютивший нас на ночь?» — наконец спросил я. «Вы знаете его?» «Ты слишком любопытен», — возразили они. «Мы находились на запрещенном для нас берегу». После паузы один из них сказал: «Это мог быть весьма известный человек». Может, тебе приходилось видеть, как он обращался к толпам людей или был изгнан из Галилеи после нескольких ударов кнута. Для этого требуется не так уж и много. Иоанн остался без головы за то, что посмел запрещать князю жить с женой его брата. А второй добавил: в его лице и глазах было что-то напоминавшее Иисуса из Назарета. Если бы подобное было возможно, я бы сказал, что это сам раввин. Однако Иисус был выше ростом, серьезнее и не так приветлив, как этот незнакомец. Может быть, это был один из его братьев или кто-то из родственников?